Мы не имеем права отпускать его живым. В Бразилии он встречался с Робинадом? Мануэль уверяет меня, что нет. Впрочем, банкиру мало что известно. Он знает только день операции. Мы не посвящали его в подробности. Правильно делали. Одобрил второй. Значит, Дронго сейчас в Бразилии? Не думаю. Он, скорее всего, здесь, в Чили. Вебер достал сигарету, резко щелкая зажигалкой. «Почему вы так решили?» — спросил первый. «По совету Рацетти Робинад улетел в Европу. Дронго уже нечего делать в Бразилии. А если он успел поговорить с банкиром?» — холодно спросил первый. «И в этом случае он должен появиться здесь даже еще раньше, чем мы думаем. Нужно будет искать мистера Хаксли или мистера Саундерса?» — спросил первый. «Нужно будет искать Дронго», — неприятно улыбнулся Вебер. «Вы все-таки ничего не понимаете. Он же профессионал и может прилететь сюда под любым именем, с любым официальным прикрытием». «Понятно, но у нас нет его фотографий». Грубер видел мистера Хаксли в Парагвае. Торнер тогда взял его, но позже отпустил, поверив, что это не Дронго. «Какой идиот!» — не выдержал Вебер. «Кстати, вот фотографии этого Дронго, но это ничего не значит. Он легко меняет внешность, все время переодевается, может иметь сразу несколько паспортов, но зато свой рост он изменить не сможет. Дронго очень высокого роста, кроме того, у него своеобразная походка. Вот по этим данным мы и должны искать этого человека. Думаю, что он уже здесь, в Сантьяго. Мы проверим все отели в городе. Ищили, он не уедет живым», — жестко сказал первый. «Нет». Вебер покачал головой. «Мы на этот раз его упустим. Но я знаю, куда он точно приедет. Это лагерь Дигнидад. Вот там я и буду его ждать. А уж от меня он не уйдет». «Дронго не должен попасть в Дигнидад. Его нужно брать здесь, в Сантьяго», — возразил второй. «Попытайтесь», — пожал плечами Вебер. — «Если, конечно, сможете». Он выбросил окурок сигареты в окно. «Иногда я думаю, что все легенды, которые рассказывают об этом человеке, не так уж далеки от истины». Секта палачей. Эта невероятная история началась в 50-е годы. Проповедники Пауль Шефер и Хуго Баар собрали вокруг себя группу баптистов и выстроили в городке Хайде на Рейне приют для сирот. Там содержались в казарменных условиях 10 членов секты. Уже спустя год после открытия приюта в полицию стали поступать многочисленные заявления на Шефера, который вынуждал детей заниматься половыми извращениями, издевался над ними. В 1961 году был выдан ордер на его арест. Некоторое время Шефер скрывался. Затем, в 1962 году, с 300 приверженцами покинул ФРГ и обосновался в Чили, приблизительно в 280 километрах от Сантьяго. Шефер обещал создать общину по примеру первых христиан. Вскоре, однако, обнаружилось, что колонии более присущи идее бесноватого фюрера. Окружив лагерь двойной оградой с колючей проволокой, чтобы никто не смог убежать, глава секты свел все свое учение к одной фразе: «Своим трудом ты служишь Господу». Этой фразой прикрывается царящая в колонии садистская система, при которой происходит разрушение личности человека, превращение его в безвольную рабочую скотину. Те, кому удалось сбежать из колонии, в один голос утверждают, что там существуют рабские условия труда. Колонисты обязаны трудиться по 12-14 часов в день без выходных. Они лишены права на частную жизнь. Все, как на исповеди, должно докладываться самому Шеферу. Действует правило: если кто-нибудь сказал или сделал что-нибудь дурное, виноват не только ослушник, но и тот, кто на него донес. В колонии царит атмосфера взаимной слежки и недоверия. Вернер Херкнер. «Новое время», номер 34, 1988 год. Сантьяго. 29 ноября 1988 года.